ничего терять, все проходит проще. Кем воспитан ты? И на чем ты взрослен? По-хорошему хорошим оставаться сложно, когда вокруг шакалы и на правду пол положен. Блять, свободные минуты я точу ножи, лезвие без него не хожу, невинным соболезную. Бездна там, где наш коэффициент полезного в свете трех последних лет дюжина порезан. Улицы несут потери, обрастая плесенью. Бейся, бейся, пока играет эта песня. Отсутствие жалости компенсируем совестью. В душном помещении парни учат, как нам буй вести. Это чувство, когда с тобою близкие самые. Это чувство, когда на измене охрана. Нас хотели взять на крапом, коверкая язык русский. Не получится, не допустим. Град награбленная, это мне по вкусу, знаете. Грань предела прогадал на раз, и куда идти? Покажу всем недовольным и с оттяжкой выключу. Нож кручу на ладони и по чаю торчу. Сопли распускать будешь, потирать не станем. Закалялась сталь в печи, а не в граненном стакане. Отчизну пилят пополам и разбирают на кучи. В случае бездействия нам похоронку сучат. Послушай нюш или песенку о том, как нужно жить в кайф. Люто, да, или трек про пруща. Люто будет скоро, будешь помощи искать. Люто, что ж, тогда послушай нюш или песенку о том, как нужно жить в кайф. Люто, да, или трек про пруща. Люто будет скоро, будешь помощи искать. Оставь себе все рассуждения про толерантность, про понимание, терпимость и культуру в целом. Иначе здесь нельзя, воспринимай как данность. Мое сердце в черном, моя душа в белом. Необразованное быдло, канифули здравых, получив леща на яме, покупая отраву. Да, вы правы, наши нравы, под стать средневековью, кровью умываясь. Землю под крылом укроем, в наливайке очередь. Почует ударом почки, среди прочих развлечений, в данном есть свой почерк. Сиганут в окошко кухни, ослепленный спайсом. Норма для мужей России, да и цены не кусаются. Это начало конца, малыш, постой в сторонке. Тонких и ушатанных на дно воронки. Скоро будет поздно, и критики поймут размеры пропасти без дна. Мы всем протянем руку смело. Тогда послушай нюш или песенку о том, как нужно жить в кайф. Люто, да, или трек про пруща. Люто будет скоро, будешь помощи искать. Люто, что ж, тогда послушай нюш или песенку о том, как нужно жить в кайф. Люто, да, или трек про пруща. Люто будет скоро, будешь помощи искать.